тьма и безнадежный обман. Дождь стекает по стеклянным щекам. Холод и страх льется по капле. Может уйти и сдаться, но вряд ли себя смогу я. После простить, последний шанс борьбе упустить. Пора перестать судьбой играть в прятки. На жизнь или смерть поставлены ставки. Теперь не задумай, что все обойдется. Пора идти в бой, иди и бороться. Вдохнуть сырой воздух в дрожащую грудь. Решиться восстать на последний свой путь. Громом во мне разрывается ярость. Кровь на губах, сейчас ними сладость. Отныне не страшно, совсем ничего. И сейчас суждено мне лишь только одно. И с неба рассеет молния мрак. Понять, что судьба лишь в наших руках. Оставить надежду, вернуться назад. Смерть с презрением смотреться в глаза. Возможно, последние секунды прожить. Подняться с колен и не отступить. В порыве дождя пошел я в отпуск. И все решено, я уже не вернусь. Я уже не вернусь. Я уже не вернусь! Вперед иду! За свет умру! Вновь, шаг за шагом, терять свою кровь. Стиснуть зубы, терпеть эту боль. В битве еще не сыграна роль. Ужасом стану в этой страшной ночи. Буду я мстить за тех, кто молчит. Стану точкой на острие клинка. Судьба моя мной уже решена. И вряд ли увижу я новый рассвет. Но со смехом пойду я на смерть. За все, во что верил, отныне умру. И в душе свой свет сохраню. Не дам страху поселиться в себе. Не помехнув уйду в небытие. Ну и пусть я погибну, но и пусть, зато знаю я, что верным был путь.